Трек 5. Место действия – дом мамы Юнми, коридор. Время действия – 8 августа. «Мам, иди скорее сюда!» – шепотом зовет маму Сунок. «Зачем?» – насторожившись, спрашивает мама, выглядывая из кухонной двери. «Я что-то принесла!» – улыбаясь и с загадочным видом говорит Сунок, выставив вперед и показывая небольшую сумку, висящую у нее на плече. «Что же это?» – заинтересованно спрашивает мама. «Вкусная еда?» «Не угадаешь», – уверенно говорит Сунок. «Смотри». Она расстегивает сумку и, запустив в нее руку, на несколько мгновений замирает, вытаращив глаза. «Та-дам!» – весело восклицает она, изображая звук фанфар, и вынимает розового цвета пачку. «Деньги?» – удивляется мама, смотря на вытянутое, и переводит взгляд на дочь. «Откуда?» «Я сняла в банке часть суммы, полученной от продажи акций», – объясняет Сунок, – «для проведения денежного ритуала». «Что за ритуал такой?» – снова удивляется мама. «Если я буду владельцем фирмы, то мне нужно, чтобы деньги меня любили», – объясняет общую идею Сунок и переходит к частностям. «Для этого мне необходимо иметь соответствующие ментальные вибрации мозга». Денежный ритуал помогает сделать их настройку на заработок. Если его провести правильно, деньги потом будут просто липнуть к человеку. А чтобы провести его правильно, нужно обязательно использовать банкноты, полученные в результате удачной сделки. Чем больше их номинал, тем лучше, но это не обязательно. Главное, чтобы их было много. Столько, чтобы ими можно было покрыть тело человека, совершающего ритуал. «Я подсчитала нужную площадь и взяла в банке на двоих», – говорит она маме. «На тебя и меня. У меня еще есть подробная инструкция, как правильно делать. Я тебе дам почитать. Там будут нужны некоторые ингредиенты. Но они есть у нас на кухне, я проверила». Сунок вновь засовывает руку в сумку и за раз вытаскивает уже несколько денежных пачек. «Ах, денежки!» – восклицает она, прижимая их к плечу и не сильно крутясь телом влево-вправо. «Какие же вы милые!» Мама озадаченно смотрит на дочь. «А Юнми?» – спрашивает она. «Что Юнми?» – переспрашивает Сунок. «На нее взяла?» «А ей-то зачем?» – удивляется Сунок. «Деньги и так сами к ней липнут, без всяких ритуалов. Это нам с тобой нужно, удачу подкачать». «Ей для здоровья ритуал нужен», – 2 секунды подумав, добавляет она. Что-то ей все время по голове попадает. Место действия – госпиталь, в котором лежит Джуон. Время действия – тот же день. «Тебе не стоило приходить», – говорит Джуон. «Почему, аппа?» – раскрыв глаза, делает удивленный вид Юджин. «У меня есть невеста», – объясняет тот. «Ты же всегда в курсе всех сплетен и прекрасно все знаешь. Твое появление может создать проблемы». «Проблемы?» – снова удивленно переспрашивает Юджин. «Мы с тобой давно знакомы, аппа, и я не понимаю, какие могут возникнуть проблемы?» Юджин с вопросом смотрит на Дживона. Тот в ответ под ее взглядом вздыхает. Вздыхает и оббегает фигуру девушки взглядом. «Хорошо выглядишь», – констатирует он, делая комплимент. «Спасибо, аппа», – вежливо наклоняет голову в ответ Юджин и говорит. «Не могу сказать про тебя то же самое. Ты выглядишь усталым». «Бог спать мешает», – жалуется Дживон. «Получается только в одном положении. Засыпаешь, повернешься чуть, и все, проснулся». «А лекарства?» – с сочувствием смотря на юношу, спрашивает Юджин. «Не помогают?» «Врачи не хотят давать мне сильнодействующих средств. Боятся, что они могут оказать ненужные побочные действия», – объясняет Дживон. «А, понятно», – кивает Юджин. «Сейчас у всех лекарств полно побочных эффектов. Нужно быть хорошим специалистом, чтобы предвидеть их действия». «Так ты чего пришла?» – нарушает он затянувшуюся паузу, спрашивая Юджин. «Соскучилась», – отвечает та. «Ты мне не пишешь и не звонишь. Что, я не могу прийти и увидеть тебя?» Дживон поджимает губы с видом «Ну вот, начинается». «Юджин, я в армии», объясняет он свою невнимательность. «Здесь не так просто взять и сконтачиться с человеком». «Но с другими у тебя получается контачиться», возражает Юджин и уточняет, с кем именно. С Юнми. У Джуона появляется на лице недовольная гримаса. «Это было не специально», – говорит он. «Обстоятельства так сложились». «Обстоятельства? Что за обстоятельства, Аппа?» – скидывает голову Юджин. Аппа тяжело вздыхает, показывая, как утомителен для него этот разговор. «Нуна», – говорит он, – «давай не будем устраивать сложный разговор. Он сейчас совершенно не к месту». «Не к месту? Я всегда у тебя не к месту!» – гневно восклицает Юджин. Дживон несколько секунд смотрит на разгневанную девушку. «Давай закончим наше общение», – предлагает он. «Я смотрю, ты сегодня настроена таким образом, что ни к чему хорошему оно не приведет». Юджин прикусывает верхними зубками свою нижнюю губу, продолжая смотреть на Дживона. «Все», – говорит тот. «Спасибо, Нуна, что навестила. Мне нужно идти на процедуры». Наклонив голову и не дожидаясь ответа, Дживон разворачивается и уходит. Юджин с закушенной губой смотрит ему вслед. В ее глазах блестят слезы. Несколько позже. Госпиталь. Дживон лежит на постели и, держа в руках планшет, рассматривает фотографию Юнми, помещенную на обложку японского журнала. «Совсем тут на японку похоже», – думает он, критическим взглядом окидывая изображение. «Что значит, профессиональные стилисты поработали? Совсем другим человеком выглядит. Пожалуй, и не узнаешь, если вот так вот на улице встретишь в гриме. Глаза только ее выдают». Дживон еще некоторое время рассматривает на экране Юнми, акцентируя внимание на ее глазах. «Ну прямо настоящая японочка!» – с одобрением думает он. «И смотри, как быстро позировать научилась!» «Времени всего-то немного прошло, а уже так красиво на фото получается!» «Хотя Юджин, пожалуй, красивей!» «Но ее на обложках не печатают!» «И она всегда красивая одинаково!» «А Юнми то кореянка, то японка, то на Хёна похожа!» «Разная! Это гораздо интереснее, чем просто красивая девушка!» «С Юнми не скучно!» В этот момент у него звонит телефон, лежащий на прикроватной тумбочке. Делая плавное круговое движение рукой, дабы не потревожить сломанные ребра, Дживон берет его в руку. Посмотрев, кто ему звонит, отвечает на вызов. «Да, Хальмани», – здоровается он с бабушкой, – «рад тебя слышать». «Не могу сказать, что могу ответить тебе тем же», – сварливо отзывается на приветствие бабушка. «А что случилось?» – настораживается Дживон. «С того момента, как ты подобрал эту девчонку, моя жизнь потеряла покой», – жалуется та и добавляет, чтобы было совсем понятно, кого она имеет в виду. «Я говорю о твоей Юнми». «Да? А что с ней не так?» «Да с ней постоянно что-то не так». «Сейчас мне доложили, что в сети активно распространяют новость, что она ждет ребенка». «Да ну!» – изумляется Дживон. «Вот те и ну!» – сердито откликается бабушка. «Скажи мне, вот только не ври! Дживон, вы проводили время вместе?» «Хальмани, ну как ты могла такое подумать?» – возмущается Дживон. «Да и вообще, когда бы я это успел? Я же в армии!» «Можно подумать, что армия является помехой!» – ворчливо отзывается бабушка и переспрашивает. «Это точно? Я могу верить твоим словам?» «Конечно! Когда я тебя обманывал, бабуля?» – восклицает внук. И ему приходит в голову интересная мысль. «Постой!» – восклицает он. «А она что, сказала, что это от меня?» «Я еще с ней не разговаривала». «А зачем ты тогда у меня спрашиваешь?» «А у кого я еще должна спрашивать? Ты же с ней... как это... тусуешься?» «Хальмани, тебе не идет молодежный сленг». «Хочешь сказать, что я слишком старая?» «Я просто хочу сказать, что это слово выбрасывает тебя из твоего имиджа, бабуля». «Вот будешь ты меня учить! Мне лучше знать, что мне идет, а что нет! Ты как себя чувствуешь?» «Спасибо, хорошо». «Как ребра?» «Все в порядке, Хальмани, не беспокоят. Врачи дают мне хорошее обезболивающее». «Выздоравливай, выполняй все предписания. Слышишь меня, Дживон?» «Конечно, бабуля». «Хальмани, а что происходит?» «Вот я и выясняю, что происходит», – недовольно отвечает бабушка. «Твоя мать просто в истерике. Позвони ей». «Хорошо, конечно», – обещает Дживон. «Сделай это сейчас», – просит бабушка и говорит. «Я отключаюсь». «Всего хорошего, бабуля», – прощается с ней Дживон. Разорвав соединение, Дживон некоторое время лежит с отставленной рукой, в которой зажат телефон, обдумывает услышанное. «Весело», – наконец вслух произносит он, подводя резюме своим размышлениям. Место действия – больница, палата Юнми. Время действия – 8 августа, тот же день. Лежу, никого не трогаю, слушаю радио. Сегодня мне уже получше, чем вчера. Голова не кружится, и общее впечатление пободрей. Вата в мозгах исчезла, думается без усилий. Вот слушаю эфирное вещание и одновременно перебираю в голове события, случившиеся за последние дни. Самым эпичным событием в них был, конечно, удар миномета по голове. Это ж если захочешь, специально так не сделаешь. Даже придумать не придумаешь. Хорошо не убило. А то бы мое высокое устремление жить хорошо, но долго, тут бы и завершилось, едва успев начаться. Конечно, хорошо, что все хорошо заканчивается. Но вообще-то это настоящее безобразие. Чего это вдруг Дживон взял да и завалился? Что же это за морпех, который на ногах не стоит? Разве я такой тяжелый? И вообще, чего я ему на шею кинулся? Сбрендил окончательно или Юнми постаралась? Как сообщило Корейское агентство по космическим исследованиям, впервые за все время существования Корейской космической программы будет осуществлен запуск искусственного спутника Земли. Особенностью планируемого к выведению космического аппарата является то, что он полностью разработан и изготовлен силами научной и электронной промышленности страны. Это несомненный шаг вперед, после которого Корея займет достойное место среди стран-участниц освоения космоса. Запуск космического аппарата приурочен ко Дню независимости Кореи. О, корейцы спутник запускают. А я же то парням на шею кидаюсь, то по больницам пока отлеживаю. Какая пропасть, космос и айдольство. Как я низко пал. Впрочем, я даже и не падал, ниоткуда было. Может, кинуть все да пойти в науку? Предварительный результат Сунын у меня был хороший, так что если сдам на высокий балл, возьмут в любой из университетов. Я задумываюсь, пытаясь представить, как это может выглядеть. Типа, сижу я за столом, делаю расчет траектории, по которой потом запускают спутник. И все смотрят в небо и говорят: «Вау, Серега, ты гений!» Представляю секунд 10. Выглядит круто. Но тут приходит простая мысль. За университет платить нужно. А где брать деньги? Тут же, следом за первой, приходит мысль вторая. А девчонок к серьезной работе здесь не подпускают. Их задача – кофе красиво разносить. Будешь потом всю жизнь воевать за право понажимать на кнопки. Образ меня, ученого, тускнеет и, колеблясь, плавно уплывает вдаль. Ну его, решаю я, вновь возвращаясь на бренную землю и крепко упираясь в нее ногами. Звезды – это, конечно, хорошо, но кушать хочется всегда. Лучше я тут буду звездой. Вероятность ею стать, пожалуй, примерно процентов это 90. А стать ученым-исследователем – это 50-50, как говорится. Хорошо, если шанс будет процентов 30. И, собственно, ради чего? Этих спутников на орбите как грязи. Астрономы уже жалуются, что из-за них звезд не видят. Вздохнув, вновь возвращаюсь мыслями к нескольким прошедшим дням. А именно, к Дживону и моему броску ему на шею. Конечно, можно объяснить сей внезапный поступок эйфорией от случившегося актотворения. Футболисты вон, как гол забьют, чуть ли не в десны уже целуются. И ничего им никто не говорит. Почему в моем случае это нужно воспринимать как-то иначе? А тот бред по поводу создания Дживоновского агентства с моим участием можно списать на свою поврежденную голову и слабость протекавших в ней на тот момент мыслительных процессов. Но меня терзают смутные сомнения, как сказал один известный киногерой. Почему мое общение с этим драным принцем всегда приводит к какой-то невообразимой фигне, которую в нормальном состоянии, в трезвом разуме, как говорится, не то что сотворить, придумать невозможно. Тупею я что ли в его присутствии? Может это что-то такое эдакое на нижнем уровне, подсознательное? Типа действия мужских гормонов? Тело-то у меня женское, а у него мужское. Он их, значит, испаряет, а я вдыхаю, и у меня мозги отказывают. Хм, идейка, если честно, так себе, но вполне имеет право на существование. Может, так природой задумано для продолжения рода? Чтобы у женщин критическое восприятие противоположного пола отключалось? По-другому ведь происходящее и не объяснишь. Порою смотришь, с кем девчонки таскаются, и думаешь, где у них мозги? Вроде нормальные девки, красивые, поговорить даже можно, потусоваться без проблем. Но такую шваль из мужиков себе выбирают, что просто слов нет. Наверное, как раз этот эффект так и проявляется. Размноженческий. Вот зараза, а не жизнь. И так проблем навалом. А теперь еще и это. Можно, кстати, попробовать провести эксперимент. Проверить. Устроить с Дживоном переговоры где-то на свежем воздухе, на сильном ветру. Чтобы все с него сдувало сразу нафиг. И потом оценить, какие будут результаты. А то с этим агентством... Что-то сейчас обдумываю по новой эту идею. Выглядит стрёмно.